Глава 25. Кому меня продали? Весь день провела в саду. Дом окружала широкая терраса с деревянными перилами, а в расставленных вдоль фасада глиняных катках росли неведомые мне яркие цветы. Пышная оттаманка приглашала прилечь и вытянуть ноги. Рядом на низком столике стояла ваза с фруктами, этажерка с маленькими пирожными и миндальным печеньем, похожим на французские макароны. Элайна постоянно мелькала рядом, готовая выполнить любую просьбу. Павлины подходили совсем близко к террасе и рассматривали меня, склонив на бок головы с блестящими перламутровыми глазками. На печенье я подманила пухлого туфона, а когда он подкрался с хитрой рожицей, схватила его и принялась тискать. Он был очень мягким и пушистым, обмахивал меня серым хвостом, смешно похрюкивал и подставлял шею и голову под мои пальцы, требуя ласки. Я чесала и гладила смешное существо, а в глазах стояли слезы. «Я хочу в Шартанит, к Лизе. Отпустите меня отсюда!» «Вот бы сбежать!» Я с тоской посматривала на высокий каменный забор и массивные чугунные ворота. «Нет, ничего не получится, можно и не мечтать». Кроме Элайны, которая не только прислуживала, но явно и приглядывала за мной, по двору постоянно курсировали люди. Прислуга все время что-то делала. Меня ни на минуту не выпускали из поля зрения. К вечеру появился Швайс. Он приехал верхом, было слышно, как его лошадь галопом прискакала к воротам. «Так, внимание, собираемся! Готовность номер один!» — объявил он. «Настя, иди переодевайся, живо! Элайна тебе поможет!» Вот и все. Мне конец. Я с сожалением отпустила туфона и поднялась с атаманки. В спальне, увидев, какое платье приготовила служанка, невольно ахнула. Оно бы подошло даже принцессе. Блестел сливочно-желтый шелк. Каскады драгоценного белого кружева украшали рукава и корсаж. Верхняя юбка была подобрана снизу в пышные фестоны, а сзади у меня на талии Элайна затянула бант. Она же ловко соорудила на моей голове сложную прическу, украсив волосы мелкими желтыми лилиями и белыми орхидеями. Видимо, клиент отвалил за товар дикие деньги. Теперь необходимо пустить ему пыль в глаза, показать, что не зря потратился. Чем дольше продолжались приготовления, тем ближе я была к обмороку. Элайна вертела меня, как безжизненную куклу, и бросала в зеркало сочувственные взгляды. В конце концов, на меня навалилась апатия, я устала трястись от страха. Будь что будет. Швайс удовлетворенно подсокал языком, когда я при полном параде спустилась вниз. «Чудесно, чудесно!» Коммерсант довольно потер руки. «И амулет на месте, умница!» «Итак, сейчас нас ждет небольшое путешествие. Мы отправляемся к нашему заказчику. Идем, Настя!» Я поплелась за Швайсом во двор, мысленно оплакивая свою несчастную судьбу. Поскорей бы все закончилось. «Нам придется воспользоваться порталом», — сообщил торговец живым товаром. «Что?» Всю мою безучастность как ветром сдуло. Я едва не подпрыгнула на месте. Если нужен портал, это означает, что клиент находится далеко, на лошадях не доберешься. Куда проклятый торговец собирается меня утащить? К тому же я ни за что не прыгну в кипящую лаву. Помню, как в портал бесстрашно сиганула Лиза в мой первый день в Орлеане, но я на такое не способна. Пусть Рэймонд и назвал меня очень смелой девочкой, но нет, извините. Но разве Швайс будет учитывать мои пожелания? Коммерсант открыл портал с помощью еще одного амулета. Когда посреди двора забурлила оранжевым месивом воронка, я испуганно попятилась. Но Швайс не стал со мной церемониться, просто схватил за талию и увлек за собой. В обнимку мы ухнули в центр кипящей воронки. Я успела завопить от ужаса, почувствовала, как меня сдавило и одновременно вытянуло, скрутило в пружину и тут же отпустило. Уши заложило, перед глазами побежали малиновые огни. Но в следующий миг все закончилось. И вот мы со Швайсом уже стоим в центре комнаты внушительных размеров, с потолками под 5 метров. Портал, из которого мы вывалились, продолжал кипеть и плескаться в 2 метрах от нас. Швайс отпустил меня и отошел в сторону. «Настя, я отправляюсь обратно, пока портал не закрылся, а ты остаешься здесь. Ни о чем не переживай, все будет хорошо. Потом я тебя отсюда заберу». Не дожидаясь моего ответа, торговец живым товаром оттолкнулся и лихо прыгнул в воронку. «Эй, стойте, куда?» — закричала я, но портал уже захлопнулся. «Негодяй! Бросил меня тут одну, мне же страшно!» Все тело от макушки до пяток обдало ледяной волной, от страха дрожали руки и колени. «Господи, что я натворила!» «Видимо, сейчас появится заказчик». Я огляделась. Интерьер комнаты вовсе не напоминал элегантный дом Швайса. Все здесь было грубо, размашисто. Деревянные столбы подпирали балки под потолком, на дощатом полу были разбросаны медвежьи шкуры, а вдали красовался гигантский закопченный камин. Я подошла к широкому окну с мутными стеклами, похожими на крыло стрекозы, выглянула в приоткрытую ставню. В саду шумели плодовые деревья, ветер перебирал листья на ветках, усыпанных тяжелыми темно-красными вишнями. Вдали, за границей вишневых угодий, виднелись зеленые холмы. Куда же я попала? Тяжелые шаги раздались за спиной, скрипнула дверь. Я обернулась и от ужаса едва не лишилась чувств. В дверном проеме возвышался двухметровый верзила и придирчиво шарил по мне взглядом. «Верк!» «Ну, здравствуй, вишенка!» — осклабился оранжевый монстр. «Ух, какая ты хорошенькая! Швайс не обманул!» Гигант надвигался на меня, облизываясь и демонстрируя желтоватые клыки. Я видела, как под тонкой рубахой бугрятся мышцы на могучей груди, а жилы на бычьей шее натягиваются от предвкушения. «Боже, нет, это Верк! Подонок Швайс продал меня Вергу! Но ведь этот оранжевый монстр меня разорвет!» Я шарахнулась от окна, стрелой пересекла комнату и метнулась к другой двери, расположенной у камина, как раз напротив того входа, откуда появился громила-покупатель. Успела заметить, как Верк удивленно вытаращил маленькие глазки. Он рассмеялся. И от этого людоедского гоготания задрожала медная утварь на каминной доске. «Хочешь поиграть со мной, малютка?» «Давай поиграем», — проскрежетал он густым басом. «Ух, какая ты сладкая вишенка!» Я выскочила из комнаты и с трудом захлопнула за собой массивную дверь из потемневшего дерева. Удалось задвинуть железный засов — слышала, как тяжелой поступью приближается верзила, он впечатывал в пол каждый свой шаг. Промелькнула страшная мысль, что Швайс даже и не собирался меня отсюда забирать, потому что забирать будет нечего, от меня ничего не останется. Он говорил, что попросит клиента применить магию, чтобы лишение девственности не было для меня болезненным. «Так у вергов нет магии!» Зато у них переизбыток тупого упрямства, силы и злости. Сейчас оранжевый бегемот топтался с той стороны двери. «Тук-тук-тук!» — ласково пророкотал он. «Открывай, моя вишенка!» Когда он поймет, что я с ним не играю, то сразу утратит все свое благодушие. Лиза, проводя инструктаж в кондитерской, предупреждала, что верги заводятся с полпинка, и с такими покупателями нужно быть особо осторожной. Они как наполовину прирученные звери. В Шартаните монстры ведут себя цивилизованно, не нарываются на проблемы с городской стражей, но сейчас Верк находился у себя дома. Вспомнила карту Эрлиана, которую видела в императорской резиденции, и сопоставила с видом из окна. «Вишнёвые холмы! Вот куда через портал утащил меня скотина Швайс! Возможно, сейчас я нахожусь даже не в Эрлиане, а за границей империи, в княжестве Устаран». Кошмар. Комната, в которой я заперлась, была похожа на столовую. В центре стоял гигантский длинный стол, а по бокам два ряда великанских стульев с высокими спинками. Амулет! Надо поскорее от него избавиться! Если мне суждено погибнуть в лапах Верга, пусть это преступление хотя бы не останется безнаказанным. В мэрии по сигналам, подаваемым моим браслетом, сумеют выяснить, что произошло. Как 18-летняя дева, я у них на особом контроле. Недаром Швась так беспокоился, не сниму ли я кулон. Я сорвала с шеи цепочку с амулетом, подбежала к окну и зашвырнула магическое украшение подальше в сад. Монстр продолжал стучать в дверь. Он все еще пребывал в игривом настроении. «Открой, моя вишенка, папочка уже изнемогает. Ах, какая же ты строптивица, это так заводит. Открывай, тук-тук-тук, я уже весь горю». Горит он, видите ли, врезать бы чем-нибудь тяжелым по его тупой башке. «Реймонд, Реймонд, спаси меня, пожалуйста, я тут не выживу. Спаси, умоляю». Начала я отчаянно молиться моему божеству. «Милый мой дракон, прилети скорее и спали тут все дотла, весь этот дом, поджарь своим огнем, или просто забери меня отсюда, умоляю, Реймонд, милый, я же погибаю!» Аверк уже начал терять терпение. Дверь дрожала от ударов, которые становились все более настойчивыми и тяжелыми. «Так, ну хватит!» — прорычал монстр. «Надоело! Открой немедленно, или будет хуже, я тебе обещаю!» Еще минута, и он вскипит яростью, и тогда разнесет все вокруг. Дверь, несмотря на то, что выглядела она такой прочной, уже ходила ходуном, а железный засов готов был отлететь вместе с гвоздями. Силы Верга хватит, чтобы разворотить пол дома. Задыхаясь от ужаса, я подхватила юбки и помчалась к следующей двери. Скрылась в соседней комнате как раз в тот момент, когда разъяренный Верг влетел в столовую головой вперед, с мясом выворотив из дверного полотна засов. Я снова закрылась в комнате. Ох, а вот это, похоже, тупик. Дальше бежать некуда. Зато есть окно, за которым плещется темно-зеленая листва вишен. Попытаюсь выбраться наружу в сад, а там, возможно, удастся убежать и спрятаться. Забьюсь где-нибудь в уголок, дождусь ночи. Я подергала рамы смутными стеклами, открыла окно и полезла наружу. Да уж, высоковато, несмотря на то, что это первый этаж. Зато прямо под окном удобный каменный выступ. Хоть в чем-то повезло. Когда спрыгнула вниз, не удержалась и рухнула на колени. Ударилась больно. Мое роскошное платье тут же запуталось в декоративном кустарнике с ярко-желтыми цветами. Изо всех сил дернула подол, услышала треск разрываемой ткани. Плевать. Задрала платье чуть ли не до талии, иначе оно снова запутается в колючках, и рванула прочь. Двухэтажный дом из красного камня остался за спиной. Насколько понимаю, это была тыльная часть здания, его фасад находился с противоположной стороны. Бескрайний сад с зелеными лужайками и многочисленными плодовыми деревьями расстилался передо мной. Вдали виднелся низкий каменный забор, извилистый красной лентой, опоясывающий владение. Справа я успела заметить хозяйственные постройки. Оттуда доносились голоса и смех. Видимо, прислуга занималась своими делами. Что же делать? Куда бежать? Сейчас меня пока еще не обнаружили, но вот-вот из дома выскочит разъяренный Верг и устроит на меня облаву. От идеи спрятаться в каком-нибудь помещении и дождаться ночи пришлось отказаться. Сразу стало ясно, что у Верга очень много слуг, даже и соваться не стоит в хозяйственный блок, тут же поймают. Надо бежать. Но далеко ли убегу? Я всхлипнула, вытерла глаза рукавом, так как слезы бессилия и отчаяния уже застилали обзор, и припустила изо всех сил. Сердце бешено колотилось, того гляди, выскочит из груди. Вдруг успею добраться до каменного забора, он невысокий, как-нибудь через него перелезу. А на глазах у посторонних Верг, возможно, не осмелится меня схватить. Соблюдаются ли здесь какие-то законы? Или у них тут творится полный беспредел? Я мчалась по зеленому саду, лавируя между деревьев, пересекала лужайки. «Быстрее! Быстрее!» Но вскоре за спиной послышались взволнованные крики. «Да вот же она! Держи ее! Быстро чешет малявка! Лови ее!» Все, меня засекли. Обернулась. От хозяйственных построек неслась толпа возбужденных Вергов. Работники и работницы с готовностью побросали инструменты и ринулись мне вдогонку. Какое для них развлечение! Преследователи быстро приближались с радостными воплями. А я-то хотела добежать до забора и перемахнуть через него. Ничего не вышло. Меня вот-вот поймают. «Боже, помоги мне! Реймонд, милый, спаси!»